аэропорты, залы вокзалов, кто-то о чем-то спросит. Я подарил тебе мир, а ты ушла примерно в 8. Значит, так надо, шум листопада нежность в душе разбудит. Голос живой пропоет о том, что любовь, конечно же, будет. Плачет осень, листьями кружа, замирает сердце чудеша. Улетают птицы не спеша, и за ними просится душа. Необычайно, просто случайно, камушек в воду бросим, и побегут по воде круги к берегам зеленых сосен. Только как прежде, дрожь под одеждой, а на губах прохлада. Значит, теперь я ничей, ведь ты не со мной, и значит, так надо. Плачет осень, листьями кружа, замирает сердце чудеша. Улетают птицы не спеша, и за ними просится душа. Замирает сердце чудеша. Улетают птицы не спеша, и за ними просится душа. Плачет осень, листьями кружа, замирает сердце чудеша. Улетают птицы не спеша, и за ними просится душа. Плачет осень, замирает. Улетают птицы не спеша, и за ними просится душа. И за ними просится душа.